должны предупредить. Этот материал предназначен для лиц старше 18 лет. В нем звучит нецензурная и другая ненормативная лексика, а также упоминаются алкоголь и курение. Мы не пропагандируем распитие спиртных напитков и употребление табачных изделий. Автор среди нас. Сергей Гондлевский. Часть вторая. И одно из любимых Набокова, да, Набокова. И одно из любимых, оно называется «На пустыре». И оно очень хорошее, страстное стихотворение. И в нем все понятно. Я не люблю, когда я не понимаю. Я в этом, собственно, ничего не вижу, так сказать. Чего бы такого я должен был стесняться в этом, да? Да, я люблю понимать. Вот. И там есть одна фраза, непонятная мне. Череп счастья тонкий, длинный, вроде черепа борзой. Все остальные стихи, они большие, там их там строк полтораста, да, человек честный. Почему здесь борзая? И наобум я полез. Фотография 904 года. Отец, мать Рукавишникова и борзая. Ну, сколько ему? Он 999 года. То есть он 5-6-летний мальчик, у него ощущение вот этого первичного детского счастья, оно... И когда, да, а это на пустыре, о берлинском пустыре. То есть это 28-29 год, и он вспоминает, да. И он слышит свист на пустыре, видит белую собаку. Навстречу идет мужчина. И последние слова этого стихотворения: «Не изменился ты с тех пор, как умер». То есть это... Отца застрелили в 23-м году. Я всегда думал, что... Ну, не важно, что я думал, но мне казалось, что Ходосевич для вас номер один. Потом уже все остальные ребята его. Не, ну, если говорить о ребятах, конечно, Пушкин. Молодость ходит со смертью в обнимку, ловит ушанкой небесную дымку, мышцу сердечную рвет в попыхах. Взрослая жизнь... Кое-как научилась нервы беречь, говорит, наловчилась прямолинейную прозой в стихах. Осенью 80-го года в окна купейные сквозь непогоду мы обернулись на Курский вокзал. Это мы ехали к Черному морю. Хам-проводник громыхал в коридоре, матом ругался, курить запрещал. Белгород ночью. А поутру Харьков. Просишь для сердца беды, а на Карков локти кусаешь, огромной страной странствуешь, в четверть дыхания дышишь, спишь, цепенеешь, с просонок расслышишь, ухает в дамбу метровой волной. Фото на память, курортные позы, в окнах веранды красуются розы, слева за дверью белеет кровать, снег очертил разноцветные горы, фрукты колотятся озимь, и впору плакать и честное слово давать. В четырехзначном году, умирая в городе Н, барахло разбирая, выроню случаем и на ходу гляну, о, Господи, в новом Афоне Оля, Лаура, Кинжеев на фоне зелени, в 80-м году. Ливень лил в Батуми, лужи были выше щиколоток, стоя под карнизом крыши дух переводили, а до крыши самый особняк пиликал оркестровой ямой. Гаммы, полонезы, польки, баркаролы, маленькие классы музыкальной школы, черни, гречанинов, гедики и глинка, маленькая школа сразу возле рынка, скрипка невеличка, а рояль огромный, но еще огромней тот орган загробный, глупо огорчаться. Это лишь такая выдумка, забава, музыка простая. Звуки пропадали в пресноводном шуме, гомоне и плеске. Ливень лил в Батуми, выбежали стайкой, по соседству встали, дети-вундеркинды лопотали, ждали малого просвета. Вскоре посветлело, и тогда арчилы, гиви и нателлы дунули по лужам, улицам, бульварам. В городе Батуми вровень с тротуаром колебалось море, и качался важный адмирал Нахимов с дом пятиэтажный. Полно убиваться. Есть такое мнение, будто эти страсти, грусти, треволнения, выдумка, причуда, простенькая полька для начальной школы, музыка и только. Светало поздно, одеяло сползало на пол, сизый свет сквозь жалюзи мало-помалу скользил с предмета на предмет. По мере шаткого скольжения, раздваивая светотень, луч бил наискосок в оленью охоту. Трепетный олень летел стремглав. Охотник пылкий облокотился на приклад, свет трогал тусклые бутылки и лиловатый виноград вчерашней трапезы, колоду игральных карт и кожуру граната. В зеркале комода чертил зигзаги, по двору плыл пьяный запах, гнали чачу, индюк барахтался в пыли. Пошли слоняться на удачу. Куда глаза глядят, пошли. Вскарабкайся на холм соседний, увидишь с этой высоты, что ночью первый снег осенний одел далекие хребты. На пасмурном булыжном пляже откроешь пачку сигарет. Есть в этом мусорном пейзаже какой-то тягостный секрет. Газета, сломанные грабли, заржавленные якоря, позеленели и озябли косые волны октября. Наверняка по краю шире, вдоль горизонта серых вод, пройдет без четверти четыре экскурсионный теплоход. Сухум-Батум с заходом в поте, он служит много лет подряд, и чайки в бреющем полете над ним горланят и парят. Я плавал этим теплоходом. Он переполнен, даже трюм битком набит курортным сбродом. Попойка, сутолока, шум. Там нарасхват плохое пиво, диск Бонни М, духи Кармен. На верхней палубе лениво господствует нацмен бармен. Он чит-то брит-то напевает, глаза блудливые косит, он наливает, как играет. Над головой его висит генералиссимус, а рядом в овальной рамке из фольги, синее вышкленным взглядом с немецкой, розовой ноги красавица Капрон спускают, поют и пьют на все лады, а за винтом, шипя, сверкает живая изморозь воды. Сойди с двенадцати ступенек за багажом в похмельный трюм. Печали много, мало денег. В иллюминаторе Батум. На пристани, дыша сивухой, поможет в поисках жилья железнозубая старуха. Такая будет смерть моя. Давай, вставай, пошли без цели. Сквозь ежевику пустыря зябли и позеленели косые волны октября. Включали свет, темнело рано. Мой незадачливый стрелок дремал над спинкой дивана. Олень летел, не чуя ног. Вот так и жить. Тянуть боржоми, махнуть рукой на календарь. Все в участи приемлю, кроме... Но это, как писали встарь, предмет особого рассказа. Мне снится тихое село неподалеку от Кавказа. Доселе в памяти светло. Зверинец коммунальный вымер. Но в 7 утра на кухню в бегуди выходят тетя Женя и Владимир Иванович с русалкой на груди, почесывая рыжие подмышки, витея замороченной жене, отцеживая свысока излишки премудрости газетной. В стороне с просонью чистит мелкую картошку океанолог Эрика Жажа. Он только из Борнео. Понемножку многоголосый гомон этажа восходит к поднебесью, чтобы через 20 лет разродиться, наконец, заполонить мне музыку и череп, и сердце озадачить. Мой отец, железом завалив пол коридора, не чинит двухколесный в том углу, где тримушки рассеянного тера шуршали всю ангину. На полу ключи, колеса, гайки. Это было, поэтому мне мило даже мыло с налипшим волосом. У нас всего в избытке. Фальши, сплетен, древесины, разлуки, канцтоваров. Много хуже со счастьем. Вроде проще апельсина, а нет его. Есть мнение, что его нет вообще. Ах, вот оно в чем дело. Давай живи. Смотри, не умирай. Распахнут настежь том прекрасной прозы, вовеки не написанной тобой. Толпою придорожные березы бегут, и опрокинутой толпой стремглав уходят в зеркало вагона. С утра в ушах стоит галдеж ворон, с локомотивом мокрая ворона тягается, и головной вагон теряется в неведомых пределах. Дожить до оглавления, до белых мух осени. В начале букваря отец бежит вдоль изгороди сада вслед за велосипедом, чтобы чадо не сверзилось на гравий пустыря. Сдается мне, я старюсь. Попугаев и без меня хватает. Стыдно мне мусолить малолетство. Пусть Катаев засахаренный в старческой слюне сюсюкает. Дались мне эти черти с оборванных обоев или слизни на дачном чистоколе. Но гудит там за спиной такая пропасть смерти, которая посередине жизни уже в глаза внимательно глядит. В начале декабря, когда природе снится осенний ледоход, кунсткамера зимы, мне в голову пришло немного полечиться в больнице номер 3, что около тюрьмы. Больные всех сортов, нас было 90, канканом вещих снов, изрядно смущены, бродили парами в пижамах не по росту, овальным двориком матросской тишины. И день-деньской этаж топтался точно рынок, подъем, прогулка, сон, мытье полов, отбой. Я помню тихий холл, аквариум без рыбок, ссор памяти моей не вымести метлой. Больничный сторожил, учил меня невежду железкой отворять запоры изнутри. С тех пор я уходил в бега, дабы в одежду, но возвращался спать в больницу номер 3. Вот повод для стихов с туманной подоплекой о жизни взаперти, шлифующей ключи от собственной тюрьмы, о жизни одинокой вне собственной тюрьмы. Учитель, не учи, Бог, с этой мудростью, мой призрачный читатель, скорбь тайную мою вовеки не сведу, за здорово живешь под общий знаменатель игривых общих мест. Я прыгал на ходу в трамвай, шел мокрый снег, сограждане качали трамвайные права вверху на все лады. Невидимый топер на дедовском рояле озвучивал кино надежды и нужды. Так что же, звукоряд, который еле слышу, традиционный бред поэтов и коллег или аттракцион, бегут ручные мыши в игрушечный вагон и валят серый снег. Печальный был декабрь, куда я не стучался с предчувствием моим, мне верили с трудом. Да будет ли конец, роптала кровь, кончался мой бедный карнавал. Пора и в желтый дом, когда я засыпал. Больничная палата впускала снегопад, оцепенелый лес, вокзал в провинции, окружность циферблата. Смеркается, мне ждать, а времени в обрез. Еще далеко мне до патриарха, еще не время, заявляясь в гости, пугать подростков выморочным басом. Давно ли я на руках тебя носил? Но в целом траектория движения берущего начала у дверей роддома имени Грауэрмана сквозь анфиладу прочих помещений, которые в потьмах я проходил, чтоб светом озарить свое хозяйство, становится ясна. Вот мое детство размахивает музыкальной папкой, в пинг-понг играет отрочество, юность витийствует, а молодость моя, любимая, как детство, потеряла счет легким километрам дивных странствий. Вот годы, прожитые в четырех стенах московского алкоголизма, сидели, пили, пели хоровую «Река, разлука, мать, сыра земля». Но ты зеваешь, мол, у этой песни припев какой-то скучный. Почему? Совсем не скучный. Он традиционный. Вдоль вереницы зданий станционных, с дурашливым щенком на поводке, под зонтиком, в пальто демисезонных, мы вышли, наконец, к Москва-реке. Вот здесь и поживем. Совсем пустая профессорская дача в шесть окон, крапивница капризно приседая, пропархивает наискось балкон, а завтра из ведра возле колодца уже оцепенелая вода обрушится к ногам и обернется цилиндром изумительного льда, а послезавтра изгородь дрова, террасу заштрихует дождик частый, под старым рукомойником трава заляпана зубной пастой. Нет, нет, да и проглянет синева, и песня не кончается. В припеве мы движемся к суровой переправе, смеркается, сквозит, как на плацу, взмывают чайки с оголенной суши. Живая речь уходит в хрипотцу грамм записи, щенок развесил уши из master's voice. Беда невелика. Поговорим, покурим, выпьем чаю, пора ложиться. Мне наверняка опять приснится хмурая, большая, наверное, великая река. Самосуд неожиданной зрелости, это зрелище средней руки, лишено общепризнанной прелести выйти на берег тихой реки, рефлектируя в рифму. Молчание речь мою караулит давно. Бархударов, Крючков и компания, разве это нам свыше дано? Есть обычай у русской поэзии с отвращением бить зеркала или прятать кухонное лезвие в ящик письменного стола. Дядя в шляпе, испачканный голубем, отразился в трофейном трюмо. Не мори меня творческим голодом. Так оно получилось само, было вроде кораблика, ялика, Воробья на пустом гамаке – это облако, нет, это яблоко. Это азбука в женской руке. Это азбучные нежности, навыки. Скрип уключен по дачным прудам. Лижет ссадину, просится на руки. Я тебя никому не отдам. Стало барщиной, ревностью, мукою, расплескался по капле мотив в сухомятку, мычу и мяукую, пятернями башко обхватив, для чего мне досталась в наследие чья-то маска с двусмысленным ртом одноактовой жизни трагедия, диалог резонера с шутом, для чего... Моя музыка зыбкая, объясни мне, когда я умру, ты сидела с недоброй улыбкой на одном бесконечном перу и морочила сонного отрока, скатерть праздничную теребя. Это яблоко, нет, это облако, и пощады не жду от тебя. Мне кажется, что Пастернак всю жизнь был очень... главным поэтом. Это мне кажется, он сам писал, что... А теперь я к диккенсовской простоте, да? Когда писал «Доктор Живаго». Вот. Не знаю, мне там, кажется, очень много головы. Но вообще, каждый раз, когда я пытаюсь схватить Пастернака за руку, а я его пытаюсь схватить за руку 40 лет, он меня опережает. И говорит мне, что все знаю. Да, вот это удивительное чувство. С одной стороны, погони, с другой стороны, знаете, как Микки Маус такой. Когда, раздвинув острием поленья, наружу выйдет лезвие огня и наваждение стихосложения издалека накатит на меня. Когда двуглавым пламенным сугробом Эльбрус, а я там был, уходит ввысь, и ты впустую борешься со знобом и сам себе советуешь очнись, когда мое призвание вне закона, а в зеркале вина и седина, но под рукой, как и во время она, романы Стивенсона и Дюма, когда по радио в урочную минуту сквозь пение лимитчи с лязгой гам передают, что выпало кому-то 7 лет и 5 в придачу по рогам, я вспоминаю лепет Пастернака, куда ты завела нас, болтовня. И чертыхаюсь, и пугаюсь мрака, и говорю прямо: чур меня, ты царь, цитирую, вольно поэту над вымыслом возлюбленным корпеть, благоговеть, бродя по белу свету, Владимира Буковского воспеть. Есть в растительной жизни поэта злополучный период, когда он дичится небесного света и боится людского суда, и со дна городского колодца сизарям рассыпая пшено, он ужасную клятвой клянется расквитаться при случае, но, слава богу, на дачной веранде, где жасмин до руки достает, у припадочной скрипки Вивальди мы учились полету. И вот пустота высоту набирает, и душа с высоты пустоты на земь падает и обмирает, но касаются локтя цветы. Ничего-то мы толком не знаем. Труса празднуем, горькую пьем, от волнения спички ломаем и посуду по слабости бьем, обязуемся резать без лести правду матку, как есть напрямик. Но стихи не орудие мести, а серебряной чести родник. Стоит одиноко на севере диком писатель с обросшую шеей и тиком щеки, собирается выть. Один-одинешенек он на дорогу выходит, внимают окраины Богу, беседуют звезды, кавычки закрыть. Апреля цирковая музыка, трамваи, саксофон, вороны накроет кладбище Миусское, запни брата с похоронной. Был или нет я здесь по случаю, рифмуя на живую нитку, и вот доселе сердце мучаю, все пригодилось недобитку. И разом вспомнишь, как там дышится, какая слышится там гамма, и синий с предисловием дымшица выходит томик Мандельштама. Как раз и молодость кончается, гербарный василек в тетради, кто в США, кто в коме мается, как некогда сказал Саади. А ты живешь свою подробную, теряешь совесть, ждешь трамвая, и речи слушаешь надгробный шарф, подбородком уминая. Когда за даром, тем и дорого, с экзальтированным протестом трубит саксофонист из города Неаполя, видать, проездом. Растроганно прислушиваться к лаю, чириканью и кваканью, когда в саду горит прекрасная звезда, название которой я не знаю. Смотреть, стирая робу, как вода наматывает водоросль на сваю, по отмели рассеивает стаю мальков и раздувает не вода. Грядущей жизнью, прошлой, настоящий, неярко озарен любой пустяк, порхающий, желтеющий, журчащий. Любую ерунду берешь на веру, не надрывай мне сердце, я и так с годами стал чувствителен не в меру. Ай да сирень в этом мае! Выпукло крупные гроздья валят плетни в деревнях, а на бульварном кольце тронут лицо в темноте. Душемутительный запах, сердце рукою сдави, восвояси иди, как слепой. Здесь, на бульварах, впервой повстречался мне голый дошкольник, лучник с лукавым лицом. Изрядно стреляет малец. Много воды утекло, старая только заноза в мякоти чудом цела. Думаю, это пройдет. Поутру здесь я сидел, нога на ногу, гордо у входа в мрачную пропасть метро, с ветвью сирени в руках, кольца пускал из ноздрей. Пил в час пик газировку, улыбнулся и рек согражданам в сердце своем. Дурни, куда вы толпой? Олухи, мне 19, сроду нигде не служил, не собираюсь и впредь. Знаете тайну мою? Моей вы не знаете тайны. Ночь я провел у Лаисы, Виктор Заилович Рогат. Весной проездом в городе чужом в урочный час расхожая морока, как водоросль громадная, во мгле шевелится пирамидальный тополь. Мое почтение, приятель, мне сдается издавна один и тот же высокий призрак в молодой листве в часы свиданий бодрствовал поодаль. И ночь везде была одна и та же. Окраина, коробки новостроек, цикада, крупный изумруд такси, окно в хитросплетениях винограда, свет тусклой пыльной лампочке над дверью. Однако перемены налицо, то бишь приметы опыта, недаром кислоты, соли, щелочь, H2O были добавлены, наклей на колбу, ярлык с адамовой головой из глаз долой. Но тополь принимает всерьез командировочные страсти. Кого мы ждем? С какого этажа странноприимной памяти в круг света сейчас сойдет сестра апрельской ночи? Красавица ли за сорок с лицом таким, что совесть оторопевает? Дитя ли вздорное в карманах руки, разбойничья улыбка на губах? Кто б ни была ты, ангел мой, врасплох застигнут будет старый лицедей. Напрасен шепот тополя-суфлера. Ну дай же верности, не весть чему торжественную клятву. Трудно, что ли, патетики не бойся, помяни честь поднебесья, гробовую доску, а нет, закрой глаза, чтобы в ночном пустом дворе воскресло невредимым все то, что было деревом, окном, огнем, а стало дымом, дымом, дымом. Мне 30, а тебе 17 лет. Наверное, такой была Лаура, которой сразу видно не поэт, нотации читал поклонник хмурый. Свиданий через ночь в помине нет, но чудом помню аббревиатуру на вывеске, люминесцентный свет, шлагбаум, доски, арматуру. Был месяц май, и ливень бил по жести карнизов и железу гаражей. Нет, жизнь прекрасна, что ни говорите. Ты замолчала на любимом месте, на том, где сторожа кричат в Мадриде. Я сам из поколения сторожей. Говори, что ты хочешь сказать? Не о том ли, как шла городской рекою баржа по закатному следу, как 2/3 июня до 22 числа, встав на цыпочки, лето старательно тянется к свету, как дыхание липы сквозит духоте площадей, как со всех четырех сторон света гремело в июле, а что речи нужна позарез подоплека идей и нешуточный повод, так это тебя обманули. Слышишь, гнилью арбузной пахнул овощной магазин. За углом в подворотне грохочет порожняя тара. Ветерок из предместья донес перекличку дрезин, и архивной листвою покрылся асфальт тротуара. Урони кубик Рубика наземь, не стоит труда. Все расчеты на смарку, поешь на дожде винограда, сидя в тихом дворе, и воочию увидишь тогда, что приходит на память в горах и расщелинах ада. И иди, куда шел, но как в бытность твою по ночам, и особенно в дождь, будет голую веткой упрямо, осязая оконные стекла, программный анчар трогает раму, что мыло в согласии с азбукой мама. И хоть уровень школьных познаний моих невысок, вижу, как наяву сверху вниз сквозь отверстие в колбе с преснопамятным шелестом сыпался мелкий песок. Немудрящий прибор, но какое раздолье для скорби. Опол злостью, как тростью ударь, шельмовства не тая, и с пятой шарлатан с неизменную шаткой треногой, чтоб прозрачная, призрачная распустилась струя, и озоном запахла под жековской кровлей убогой. Локтевым электричеством мебель ужалит и вновь. Говори, как под пыткой, вне школы и без манифеста, раз тебе недобитку внушает такую любовь, это гиблое время и богом забытое место. В это время вдовец Айзенштадт 47 лет колобродит по кухне, и негде достать пипальфена. Есть ли смысл веселиться, приятель? Я думаю, нет. Даже если он в траурных черных трусах до колена, в этом месте веселье которого есть питье, запорожнюю тарой, видавшие виды ребята за Серегу Есенина или Андрюху Шинье, по традиции пропили очередную зарплату. После смерти я выйду за город, который люблю, и, подняв к небу морду, рога запрокинув на плечи, одержимый печалью, в осенний простор протрублю то, на что не хватило мне слов человеческой речи, как баржа уплывала за поздним закатным лучом, как скворчало железное время на левом запястье, как заветную дверь отворяли английским ключом, говори. Ничего не поделаешь с этой напастью. Самолеты летят в Симферополь, и в Батуми, и в Адлер, и весь месяц май пахнет горечью тополь, вызывая сердечную резь. Кто-то замки воздушные строит, а в сокольниках бьют соловьи. В эту пору, как правило, ноет несмертельная рана любви. Зря я гладил себя против шерсти. Шум идет по ветвям молодым, это ветер моих путешествий, три волнений моих побратим. Собирайся на скорую руку, мужу тень наведи на плетень, наплети про больную подругу, кружева на головку надень. Хочешь, купим билеты до моря, хочешь, брошу мерзавец семью, и веревочкой старое горе, мое лучшее горе завью. В Переделкине есть перекресток. На закате июльского дня, незадолго до вечной разлуки, ты в Москву провожала меня, проводила и в спину глядела. Я и сам обернулся не раз, а когда я свернул к ресторану, ты, по счастью, исчезла из глаз. Приезжает, наконец, электричка, и уеду, была не была, в Сан-Франциско, Марсель, Якогаму, чтобы жалость с ума не свела. И с мертвыми поэтами вести из года в год ученую беседу, и в темноте по комнате бродить в исподнем и клевать над книгой носом, и вспоминать со скверной улыбкой сквозь дрему Лидию, Наталью, Анну. Глотать пилюли у знакомых есть неряшливо и жадно, дома скупо. У зеркала себя не узнавать в облезлой обезьяне с мокрым ртом, как из Ромена правильный цыган сородичем вокзальным озадачен, и опускаться, словно опускаться на дно зеленое, раскинув руки, подумать только осень. Облетай сад трения, роскошный ли прозорий, структура мира, суть вещей, каркас, наглядный говорят об эту пору. Природа, как натурщица, стоит, удя по щиколотке взброшенное платье, как бронзовая девушка с веслом у входа в лесопарк. А лесопарк походит на рисунок карандашный. Вокруг пивной отпетая толпа грешит бессмертием, так близко небо. Поверх щербатой кружки бросить взгляд на пьяниц, озерцо, аттракционы, фонарный столб соседний, на котором записка слабо бьется взад, вперед, вверх, вниз, как тронутая тиком века. Пропал ирландский сеттер. Обещаем нашедшему вознаграждение. Адрес. Довольно. Прикрывая рукавом лицо, уйти в аллею боковую. Жизнь вроде бы вполне разорена. Вот так, наверное, и умирают. Умри, быть может, злую жизнь твою еще окликнет добрый человек с какой-нибудь дурацкую привычкой грызть ногти или скатерть теребить, самолюбивый, искренний, способный отчаянный поступок совершить и тотчас оглянуться, покраснев, не вызвал ли он смеха диким шагом. Никто не засмеется. Устроиться на автобазу и петь про черный пистолет. К старухе-матери ни разу не завернуть за 10 лет. Проездом из газлей на юге, с канистры кислого вина, одной подруге из Калуги заделать с дуру пацана. В рыгаловке рагу по средам, горох с треской по четвергам, божиться другу за обедом, паять завгару по рогам, преодолеть попутный гребень 30-летия, чем свет возить налево лес и щебень и петь про черный пистолет, а не обломится халтура, уснуть щекою на руле, с просонья вспоминая хмуро Махаловку в Махачкале. Отечество, предание, геройство. Бывало, раньше мчится скорый поезд, пути разобраны по недосмотру, похоже, катастрофа неизбежна, а там ведь люди. Входит пионер, ступает на участок аварийный, снимает красный галстук с тонкой шеи и яркой тканью машет. Машинист выглядывает из локомотива и понимает, что-то здесь не так. Умело рычаги перебирает, и катастрофа предупреждена. Или другой пример. Несется скорый, пути разобраны по недосмотру. Похоже, катастрофа неизбежна, а там ведь люди. Стрелочник старик выходит на участок аварийный, складным ножом себе вскрывает вены, горячей кровью тряпку обогряет и яркой тканью машет. Машинист выглядывает из локомотива и понимает, что-то здесь не так. Умело рычаги перебирает, и катастрофа предупреждена. А в наше время, если едет поезд, исправный путь лежит до горизонта. Условия на диво – знай, учись или работай, или совмещай работу с обучением заочным. Все изменилось. Вырос пионер, вполне обрюзг, слегка остепенился, начальником стал железнодорожным, на стрелочника старого орет, грозится в ЛТП его упрятать. Когда я убеждал своих детей читать, я говорил, что вот смотрите, у нас есть у каждого 50 приятелей, да? 30 из них вымышленные. И только героев Толстого можно обойти вокруг. А у нас есть настоящие люди, которых мы не знаем, что там у них. Вот. Да, точно. А Хаджи Мурат, это вообще... Нет слов нет приличных, чтобы выразить себе это, вам это. Это как стихи, это просто закрыл и открываешь снова. Помните, он щепочку строгал? Угу. Каждый раз, когда он разговаривал. Его Лариса Меликова спрашивает, и что ж ты испугался тогда? Он сказал, тогда я испугался, больше уже никогда не боялся. А как всадник приезжает, начало этого, в аул. Это выше человеческих сил. Там есть один переход из искусства в искусство. Я читал то место, по-моему, его зовут Бутурлин. Как офицер Бутурлин выехал на дорогу, и ему навстречу неслась кавалькада. И у меня под ногами пошла земля, как бывает, когда ты встаешь на эскалатор, и он неожиданно трогается. Или, наоборот, неожиданно встает. Я говорю, в чем здесь дело? Я перечел еще раз. Та же история. Он... В общем, мы видим большое, а потом помельче. Он совершенно точно воспроизвел оптику. Что сначала мы видим коня, бурку, потом упряжь, потом перстни на его руках и папаху. И вот здесь у меня поплыло все. Это удивительный случай. Что-нибудь о тюрьме и разлуке со слезою и пеной у рта. Кострома ли великие луки, но в застолье в чести Воркута. Это песня о том, как по справке сын седым воротился домой, пил у Нинки и плакал у Клавки. Ах ты, Господи, Боже ты мой! Наша станция, как на ладони, шепелявит свое водостока, разлуки поют на перроне, хулиганам везут на восток, день-деньской колесят по отчизне. Люди, хлеб, стратегический груз, что-нибудь о загубленной жизни. У меня невзыскательный вкус, выйди осенью в чистое поле, ветром родины лоба студи, жаркой розой глоток алкоголя разворачивается в груди, кружит ночь из семейства вороньих, расстояния свищут в кулак для отечества, нет посторонних, нет и все тут, и дышится так, будто пасмурным утром проснулся. Загремели, баланду внесли, от дурацких надежд отмахнулся и в исподнем ведут. А вдали пруд, покрытый гусиную кожей, семафор через силу горит, сеет дождь, и небритый прохожий сам с собой на ходу говорит. Поездка. Автобус, безбожно кренясь, пылит большаком, не езда, а мучение. Откуда, куда он? На верхнюю грязь, из лога в кресты, не имеет значения. Попутчики, дядя с двуручной пилой, две тетки, подросток с улыбкой острожной, изрядно поддавший мужик пожилой и в меру поддавший рабочий дорожный, кто спит, кто с похмелья, кто навеселе, в проеме окна поднебесное поле, здесь все вплоть до Гундаревой на стекле, смесь яви и сна, и знакома до боли. Встреч ветру, прохожая тащит ведро, брусники и всякую всячину в торбе. Есть сходство с известной картиной Каро, но больше знакомых деталей и скорби. Все это родное само по себе, тем втрое родней, что озвучено соло на третьей, обещанной грозной трубе той самой. И снова деревни и села. И надо б, как сказано, в горы бежать, коль скоро вода от полыни прогоркла, но наша округа бескрайняя гладь, на сутки пути ни холма, ни пригорка. не сменить ли пластинку, но родина снится опять. Отираясь от нечего делать в вокзальном народе, жду своей электрички, поскольку намерен сажать то ли яблоню, то ли крыжовник, сентябрь на исходе. Снится мне, что мне снится, как еду по длинной стране, приспособить какую-то важную доску к сараю. Перспективы из снов, сон во сне, сон во сне, сон во сне, и курю в огороде на корточках, время теряю, и по скверной дороге иду, восвоясь из шести узаконенных соток на жалобный крик электрички. Вот ведь спички забыл, а вернешься не будет пути, и стучусь наобум, чтобы вынесли, как его, спички. И чужая старуха выходит на низкий порог и моргает, и шамкает, будто она виновата, что в округе ненасти и нету проезжих дорог, а в Покровском в субботу у клуба сцепились ребята в том, что я ошиваюсь на свете дурак дураком, на осеннем ветру с незажженной своей сигаретой, будто только она виновата и в том, и в другом, и во всем остальном, и в несчастьях родины этой. Косых Семен. За пояс 1 мая. Сегодня вторник. Он глядит в окно, дрожит и щурится, не понимая, еще темно или уже темно. Я знаю умонастроение это, и сам, кружа по комнате тоски, цитирую кого-то больше света, со злостью наступая на шнурки. Когда я первые стихотворения, волнуясь, сочинял свои, и от волнения и неумения все строчки начинал союза, и мне не хватило кликов лебединых, ребячливости, пороха, огня, и тетя муза в крашеных сединах сверкнула фиксой, глядя на меня, и ахнул я. Бывают же ошибки. Влюблен бездельник, но в кого влюблен? Концерт для струнных, чембалы и скрипки, увы, не воспоследует Семен, и встречный ангел, шедший пустырями, отверз мне варвару уста, и высказался я. Но тем упрямей склоняю своенравные лета к поруганной игре воображения, к завещанной насмешке над толпой, к поэзии, прости за выражение, прочь от суровой прозы, но тупой от опыта паду до анекдота. Ну, скажем так, окончена работа, супруг супруги накупил обнов, врывается в квартиру, смотрит в оба, распахивает дверцы гардероба, а там Никулин, Вицин, Моргунов. Еврейским блюдом угощала, за антикварный стол сажала, на «вы» из принципа звала, стелила спать на раскладушке, а после все-таки дала, как сказано в одной частушке. Ввиду, имея истеричек, я, как Онегин, мог сложить Петра Великого из спичек и благосклонность заслужить. Чу! Гадкий лебедь встрепенулся. Я первой водкой поперхнулся, впервые в рифму заикнулся или поплыть. Ай да, мы что ли не матросы, вот палубы и папиросы, да и попутный поднялся, вот Лорелея, Россия, вот лето. Есть еще вопросы, но обознатушки какие, чур перепрятушки нельзя. Скрипит, а ты лоскут газеты сложи в старательный квадрат и приспособь, чтоб дверца эта не отворялась ни в попад. Порхает в каменном колодце невзрачный городской снежок. Все вроде бы, но остается последний небольшой должок. Еще осталось человеку припомнить все, чего он не дорогой, например, в аптеку, пульсирующей тишине и, стоя под аптечной коброй, взглянуть на ликование зла без зла. Не потому что добрый, а потому что жизнь прошла. Сначала мать, отец потом вернулись в 59-й и заново вселились в дом, в котором жили мы когда-то. Все встало на свои места, как папиросный дым в трильяже, растаяли неправота, разлаты, правота и даже такая молодость моя. Мы будущего вновь не знаем. Отныне мертвая семья, твой быт и впрямь не прикасаем. Они совпали, наконец, с моей детской любовью. Сначала мать, потом отец. Они подходят к изголовью проститься на ночь и спешат из детской в смежную, откуда шум голосов, застольный чат, звон рюмок. И, конечно, Мюда о чем-то спорит горячо. И я еще не вышел ростом, чтобы под Мюдин гроб плечо подставить наспех в 90-м. Лги память, безмятежно лги, нет очевидцев, я последний. Убавь звучание пурги, чтоб вольнодумец малолетний мог, любознательный юнец, с восторгом слышать через стену, как хвалит мыслящий отец многопартийную систему. Неудачник, поляк и истерик. Он проводит бессонную ночь, долго бреется, пялится в телек и насилует школьницу дочь. Ванны, зеркало и отражение. Бледный, длинный, трясущийся, взяв дамский бабкин на вооружение, собирается делать пиф-паф. И осечка случается в ванной. А какое-то время спустя на артистку в Москву эта Анна приезжает учиться, дитя. Сердцеед желторотый сжимаю, в кулаке огнестрельный сюрприз. Это символ, я так понимаю, 5 зарядов. Вы льстите мне, мисс. А потом появляется Валя, через месяц, как Оля ушла, а с течением времени Галя, обронив 10 шпилек, пришла, расплевался с единственной Людой и в кромешный шагнул коридор, громыхая пустою посудой, и ушел, и иду до сих пор. Много нервов и лунного света, вздора юного, тошно мне, бес. Любо-дорого в зрелое лето, злиться, пить, не любить поэтесс, подбивает иной Мефистофель, озираясь на жизненный путь. С табурета наглядный картофель по-чапаевски властно смахнуть. Где, когда, из каких подворотен, на каком перекрестке любви сильным ветром задул страх Господен? Вон она, твоя шляпа, лови. У кого это самое больше, как бишь там, оперетошный пан, ангел Аня, исчадие Польши, веселит меня твой талисман. Я родился в год смерти Лолиты, и написано мне на роду раз в году воскрешать деловито наши шалости в адском саду. Тусклый огонь, шерстяные рейтузы, вечный страх, что без стука войдут, так и есть, заявляется муза. Это старая, блядь, тут как тут. Все громко тикает, под спичечные марши, в одежде лечь поверх постельного белья. Ну-ну, без глупостей, но чувство страха старше и долговечнее тебя, душа моя. На стуле в пепельнице теплится окурок, и в зимнем сумраке мерцает 2 ключа, Вот это смерть и есть. Допрыгался придурок, жерть, круговерть и твердь мучений рифмача. Нога женщина тогда встает с постели и через голову просторный балахон наденет медленно и обойдет без цели жилище праздное, где память о плохом или совсем плохом. Перед большой разлукой обычай требует ненадолго присесть, присядет и она, не проронив ни звука. Отцы, учители, вот это ад и есть. В прозрачной темноте пройдет до самой двери, с порога бросит взгляд на жалкую кровать и пальцем странный сон на пыльном секретере запишет, уходя. Но слов не разобрать. Вот когда человек средних лет, багровея шнурки, наконец-то завяжет, из корточек встанет помедля и пойдет по делам, по каким позабыл от тоски вообще, и конкретной тоски это зрелище не для слабонервных. А я эту муку люблю, однолюб. Во дворах воробьев хороня мы ее предвкушали, и, пожалуйста, стар я бормочет, несчастлив и глуп. Вы читали меня в периодике? Нет? Не читали и читать не намерены. Каждый и сам умудрен километрами шизофрении на страшном диване. Кто избавился, баловень от роковых шестерен? Поступь рока слышна у Набокова в каждом романе. Раз в Тбилиси весной, в ореоле своем голубом, знаменитость, покойная ныне кумир киноведов, приложением к лагерным россказням вынес альбом фотографии кровосмесителей и людоедов. На пол наискось выскользнул случаем с пыльных страниц, позитив в пол ладони, окутанный... На пол наискось выскользнул случаем с пыльных страниц, позитив в пол ладони, окутанный в чудную дымку, простодушие, что ли, сияние из-под ресниц. Мне здесь пять брякнул гений. Мы отдали должное снимку. Как тебе наше сборище, а, херувим на горшке? Люб тебе, пожилой извращенец, косеющий с первой. Это было похлеще историей о тухлой кишке и о взломе лохматого сейфа. Опять-таки нервы. В свете вышеизложенного башковитый тростник. Вряд ли ты озадачишь читателей своеобразием и премудростью книжную. Что же касается книг, человека в воде уподобили пролитой на земь во второй книге царств. Он умрет, как у них повелось. Воробьи, да, те самые, сядут знакомцу на плечи. Если жизнь дар и вправду, о смысле не может быть речи. Разговор о великом авось. Не знаю, я вот своего... товарища, замечательного, по-моему, прозаика Осипова, в начале знакомства лет 10 назад, я спросил, Максим, а с чего? Он, да, и он все время приговаривает, я поздно начал. Вот, я говорю, а с чего вы взяли, чтобы писать? Он сказал, я всегда это знал. Вот это... И потом я это прочел у Честертона. Он пишет, что главный аргумент, ну, не главный, а любимый аргумент атеистов, что... Бог сперва сделал свет, а потом источники света. Что, да, помните, да, что концы с концами не сходятся. На что он пишет, что настроение предшествует. У Диккенса было хорошее настроение, и надо было ему придумать повод. Записки Пиквикского клуба. И мы по себе знаем, что если у нас скверное настроение, мы найдем повод устроить домашнему, так сказать, веселую жизнь, да. Вот. И в этом смысле я думаю, что... Ну, хорошо, Айзенберг всегда мечтал быть писателем. Что он понимал под писательством? Сидеть в кафе и смотреть на улицу, да? Вот. Образ жизни, да.